Последние 2 дня я провел в сборах. Кстати, мысль о том, что придется вести машину, не волновала меня нисколько. Будучи еще ребенком, я вычитал где-то, что машина – это самое безопасное место во время грозы, потому что резиновые шины являются почти идеальным изолятором. Я с предвкушением ждал, когда, наконец, заберусь в свой старенький «Шевроле», закрою все окна и покину этот город, который начал казаться мне сплошным заревом огней. Однако, готовясь к отъезду, я вывинтил лампочку под крышей салона, залепил гнездо изолентой и вывернул регулятор мощности фар до упора влево, чтобы перестала светиться приборная панель. Когда я вернулся домой в последний раз, решив провести эту ночь в квартире, там не осталось уже ничего, кроме кухонного стола, кровати и пишущей машинки. Машинка стояла на полу. Я не собирался брать ее с собой. Слишком много недобрых воспоминаний она у меня вызывала, и, кроме того, у нее постоянно заедали буквы, отчего мне, видимо, не суждено было избавиться уже никогда». «Пусть она достанется следующему жильцу», — подумал я, — «она и Беллис тоже». Солнце садилось, и всю квартиру заливало удивительным светом. Я уже довольно сильно набрался, а в кармане пальто лежала еще одна бутылка. На ночь. Я вышел из своего закутка, направляясь, кажется, в спальню. Там я, наверное, сел бы на кровать и думал бы о проводах, электричестве и радиации, напиваясь все сильнее, пока не напился бы до такого состояния, когда смог бы, наконец, уснуть. То, что я называю «закутком», на самом деле было самой лучшей во всей квартире жилой комнатой с видом на запад до самого горизонта. А это для квартиры на 5-м этаже в Манхэттене почти чудо. Почему я, собственно, и выбрал эту комнату для своего кабинета? Не удивляясь чуду, я просто наслаждался им. Комнату даже в дождливые дни наполнял чистый радостный свет. Но в тот вечер свет казался мне каким-то странным. От лучей заходящего солнца стены окрасились в красный цвет. Цвет пламени в топке. Пустая комната казалась слишком большой. Звук шагов по деревянному полу отдавался коротким эхом. Машинка стояла посреди комнаты на полу, и, обходя ее, я вдруг заметил в каретке неровно оторванный кусок бумаги. Я вздрогнул от испуга. Когда я в последний раз выходил за новой бутылкой, бумаги в машинке не было. Я начал озираться, решив, что в квартире есть кто-то еще. Взломщик, например. Хотя, признаться, на самом деле я испугался тогда не взломщиков, грабителей или одуревших наркоманов. Я подумал о призраках. Потом я заметил ободранный участок на стене слева от спальни, и, по крайней мере, стало понятно, откуда взялась бумага. Кто-то просто оторвал кусок старых обоев. Я все еще смотрел на стену, когда за моей спиной раздалось клац. Подпрыгнув, я обернулся и почувствовал, что сердце у меня колотится почти под самым горлом. Испугался я ужасно, но я знал, что это за звук. Никаких сомнений. Когда работаешь со словами всю свою жизнь, звук удара пишущей машинки по бумаге узнается мгновенно, даже в пустой комнате, в сумерках, когда некому нажимать на клавиши. С белыми, размытыми пятнами лиц они смотрели на редактора из темноты, молча, чуть сдвинувшись друг к другу. Жена писателя крепко держала своего мужа за руку. «Я чувствовал, как реальность ускользает от меня. Может быть, это и положено чувствовать, когда подходишь, наконец, к границе необъяснимого». Я медленно приблизился к машинке. Сердце продолжало бешено биться у самого горла. Но сам я сохранял спокойствие. Ледяное спокойствие. Клац. Мелькнул еще один рычажок. На этот раз я даже заметил, от какой клавиши. Очень медленно я опустился на колени, но потом мышцы ног у меня как-то обмякли, и я полусел, полуупал перед машинкой. Мое грязное пальто расстелилось вокруг по полу, словно юбка девушки, присевшей в очень глубоком книксене. Машинка быстро клацнула еще два раза, замолчала, потом еще раз. Каждый удар отдавался в квартире таким же коротким эхом, как мои шаги. Обои были заправлены в машинку стороной с высохшим клеем наружу, и от этого буквы получались морщинистые и бугристые. Но я сумел разобрать напечатанное слово. «Ракне». «Тогда...» Редактор прочистил горло и сдержанно улыбнулся. «Даже по прошествии стольких лет мне трудно об этом говорить. Трудно вот так сразу. Однако ладно. Все дело вот в чем. Я увидел, как из машинки высунулась рука. Невероятно маленькая рука. Она пролезла между двумя клавишами в нижнем ряду, сжалась в кулачок и ударила по клавише пробела. Каретка сдвинулась на один шаг, издав короткий икающий звук, и рука снова исчезла. Жена агента пронзительно захихикала. «Угомонись, Марша», — сказал агент мягко, и она замолчала. «Удары посыпались чаще», — продолжал редактор. «И через какое-то время мне начало казаться, что я слышу, как это маленькое существо, двигающее рычаги клавишей, пыхтит, словно человек, который выполняет тяжелую работу уже на пределе своих сил. Потом машинка перестала печатать. На большинство литер налип старый обойный клей, но прочесть выдавленные на бумаге буквы мне удалось. Машинка остановилась на «Ракне умира», когда следующая литера прилипла к клеевой стороне обоев. Я просто смотрел на нее какое-то время, потом протянул руку и высвободил клавишу. Не уверен, смог ли бы справиться с этой задачей Беллис. Думаю, нет. Но я не хотел быть свидетелем его жалких попыток. Одного вида его кулачка мне оказалось достаточно. Наверное, если бы я увидел эльфа, так сказать, целиком, я бы свихнулся тут же, а подняться и убежать я не мог. Ноги меня просто не слушались. Клац, клац, клац, крошечные всхлипы и вздохи, кулачок, высовывающийся после каждого слова, чтобы нажать пробел. Я не помню, сколько это продолжалось. Минут 7, может быть, может 10 или вечность. Но в конце концов клацанье прекратилось, и я понял, что уже не слышу его дыхания. Может быть, он потерял сознание, или просто бросил все и ушел, или умер от сердечного приступа, или еще чего-то. Послание его осталось незаконченным. Весь текст состоял из прописных букв. «Ракне умирает, это все мальчишка Джимми, Торп не знает, передай Торпу, что Ракне умирает». «Мальчишка Джимми убивает Ракне, Белл». Я нашел в себе силы подняться на ноги и пошел из комнаты, двигаясь большими шагами на цыпочках, как будто Беллис уснул, и я боялся, что он проснется, если в комнате опять раздастся отдающийся сухим эхом звук шагов по голому полу. Проснется и снова примется печатать. Мне казалось, что я не выдержу и закричу, если услышу хотя бы еще один клац. И не остановлюсь до тех пор, пока у меня не разорвется сердце или голова. Мой «Шевроле» ждал на стоянке неподалеку от дома, заправленный, загруженный и готовый в путь. Я сел за руль и вспомнил о бутылке в кармане пальто. Руки у меня тряслись так сильно, что я выронил ее, но она не разбилась, упав на сиденье. Я вспомнил про отключки, друзья мои, но отключка тогда была как раз то, чего я хотел и что в конце концов получил. Помню, как сделал первый глоток, второй, как повернул ключ зажигания и поймал песню Фрэнка Синатры «Древняя черная магия», которая, как мне тогда показалось, очень соответствует обстоятельствам. Помню, как пел вместе с ним и прикладывался к бутылке. Машина моя стояла в последнем ряду автостоянки, и оттуда я видел равномерно переключающиеся огни светофора на перекрестке. Я продолжал размышлять о коротких клацающих звуках, раздавшихся в пустой квартире, и тускнеющем красноватом свете, льющемся через окно кабинета. О пыхтении, при воспоминании о котором мне представился эльф-культурист, выполняющий упражнения внутри моей старой пишущей машинки. И снова я видел перед собой шершавую поверхность оторванного куска обоев с налипшими песчинками. Мне невольно представилось, что происходило в квартире до моего прихода. Мысли сами возвращались к воображаемой сцене, показывая, как он, Беллис, подпрыгивает, хватается за оторванный уголок обоев у двери в спальню, потому что в квартире не осталось ничего более похожего на бумагу, повисает на нем, отрывает в конце концов и несет к машинке на голове, как огромный лист пальмы. Я пытался понять, как ему удалось заправить лист в каретку. Мысли крутились, но отключка не наступала, и я продолжал пить. Фрэнк Синатра кончил петь, пошла реклама, потом Сара Вон запела «Я сяду и напишу себе письмо». И это опять же относилось ко мне, потому что совсем недавно я сделал то же самое, или, по крайней мере, я думал, что сделал это до сегодняшнего вечера, когда случилось нечто, заставившее меня изменить свое мнение по этому поводу. Так сказать, и я снова пел вместе со старой доброй Сарой Соул. И, видимо, как раз тогда я достиг скорости отрыва, потому что в середине второго припева, без всякого перерыва, меня вдруг начало рвать. Потом кто-то двинул ладонью меня по спине, поднял мои руки за локти и снова отпустил. Хлопнул ладонью, поднял руки и отпустил. Это был шофер грузовика. Каждый раз, когда он бил меня по спине, я чувствовал, как у меня в горле поднимается и тут же собирается упасть обратно огромный глоток жидкости. Но в этот момент шофер задирал мои локти вверх, и каждый раз, когда он это делал, меня снова рвало и вовсе не виски, а обычной речной водой. Когда я, наконец, пришел в себя настолько, что смог поднять голову и оглядеться, было уже 6 часов вечера, 3 днями позже. И я лежал на берегу реки Джексон в Западной Пенсильвании, примерно в 60 милях от Питтсбурга. Мой «Шевроле» торчал багажником из воды, и со своего места я даже мог разглядеть стикер с фамилией Маккарти на заднем бампере. «У тебя еще есть минеральная, дорогая?» Совсем в горле пересохло. Жена писателя молча принесла ему стакан воды, и, подавая, она неожиданно для себя наклонилась и поцеловала его в сморщенную, как шкура аллигатора, щеку. Он улыбнулся, и в темноте заблестели его глаза. Это, однако, не обмануло ее. От веселья глаза никогда не блестят именно так. «Спасибо, Мэг». Он сделал несколько крупных глотков, закашлялся и жестом отказался от предложенной сигареты. «На сегодняшний вечер мне хватит. Собираюсь совсем бросить. В моем, так сказать, следующем воплощении. Конец этой истории, в общем-то, я мог бы не рассказывать. Если и бывает за подобными историями какой грех, так это предсказуемость развязки. В моей машине нашли что-то около 40 бутылок Black Velvet. Большинство из них пустые. Я нес что-то про эльфов, электричество, форнитов, плутониевые рудники, форнус и, видимо, казался им совершенно чокнутым. Собственно говоря, я и был совершенно чокнутым. А вот что произошло в Омахе, пока я колесил, судя по найденным в отделении для перчаток корешкам чеков за бензин, по 5 северо-восточным штатам. Все это, как вы понимаете, я узнал от Джейн Торп в ходе долгого и болезненного периода переписки, закончившегося нашей встречей в Нью-Хейвене, где она теперь живет. Мы встретились после того, как меня в награду за отречение выпустили из клиники. В конце этой встречи мы буквально плакали друг у друга на плече, и именно тогда я поверил в то, что у меня еще будет, возможно, настоящая жизнь и даже счастье. В тот день около 3 пополудни в дверь дома Торпов постучали. Посыльный с телеграфа принес телеграмму от меня, последний образчик нашей злополучной переписки. Там говорилось: «Рэг, располагаю достоверной информацией, что Рэг не умирает. По словам Беллиса, во всем виноват маленький мальчишка. Беллис сообщил, что его зовут Джимми. Форнит сам Форнус, Генри. Если вам в голову пришел классический вопрос, как много он знал и когда он это узнал, сразу скажу, я знал, что Джейн наняла прислугу, но узнать о ее маленьком чертенке сыне по имени Джимми я, кроме как через Беллиса, никак не мог. Видимо, вам придется поверить мне на слово, хотя справедливости ради должен добавить, что психоаналитики, работавшие надо мной в течение 2,5 лет, так мне и не поверили. Когда принесли телеграмму, Джейн была в бакалейной лавке. Бланк она нашла уже после смерти Рега в заднем кармане его брюк. На нем, кроме времени передачи и доставки, стояла также приписка: «Вручить лично, по телефону не передавать». Джейн сказала, что хотя прошел всего один день, телеграмма выглядела такой затрепанной, словно она пробыла у Рега целый месяц. В определенном смысле эти 25 слов и стали той гибкой пулей, которой я выстрелил прямо в голову Торпу, аж из самого Паттерсона, штат Нью-Джерси, будучи настолько пьяным, что даже не помнил этого. Последние 2 недели своей жизни Рэг прожил так, что казалось, будто он сама нормальность. Он вставал в 6, готовил завтрак себе и жене, потом час писал. Около 8 запирал кабинет, уходил из дома и неторопливо прогуливался с собакой по окрестностям. Вел он себя во время этих прогулок очень общительно, останавливаясь поболтать с каждым желающим. Заходил, привязав собаку снаружи, в кафе неподалеку, где выпивал чашечку кофе. Потом отправлялся бродить дальше. Раньше полудня он возвращался домой редко, чаще в 12:30, а то и в час. Джейн полагала, что отчасти это делалось, чтобы избежать встреч с шумной Гертрудой Рулин, потому что такой распорядок установился у Рега через пару дней после того, как она начала работать в их доме. Возвратившись домой, он съедал легкий ленч, отдыхал около часа, потом поднимался и писал еще 2-3 часа. Вечерами иногда отправлялся навестить молодых людей, живущих по соседству, с Джейн или один. А иногда они с Джейн ходили в кино или просто сидели в гостиной и читали. Спать ложились рано. Рэг обычно раньше Джейн. Она писала, что интимная сторона их жизни не отличалась особым богатством, а то редкое, что между ними случалось, как правило, было неудовлетворительно для обоих. «Но секс для большинства женщин не так уж важен», – писала она. А Рэг снова работал в полную силу, и для него работа служила вполне приемлемой заменой. «Я бы сказала, что даже при всех прочих обстоятельствах эти 2 недели были для нас самыми счастливыми за последние 5 лет. Я чуть не плакал, когда читал ее письмо. Я ничего не знал о Джимми, но Рэг знал. Он знал все, кроме самого главного, что мать Джимми, приходя работать, стала брать мальчишку с собой. В какую, должно быть, Рэг впал ярость, когда получил мою телеграмму и начал понимать... Опять они. И его собственная жена определенно одна из них, потому что только она бывала дома, когда там находились Гертруда и Джимми, но ничего ему не сказала. Еще раньше он писал мне в одном из писем: «Иногда я сомневаюсь в своей жене». Вернувшись домой в тот день, когда пришла телеграмма, Джейн не застала Рега, но на кухонном столе лежала записка от него. «Дорогая, я в книжном магазине, буду к ужину». Записка совершенно не встревожила Джейн. Хотя, зная она о моей телеграмме, именно ее нормальность, я думаю, испугала бы Джейн до смерти. Она бы поняла, что Рэг решил, будто она перекинулась на их сторону. Рэг, однако, и не думал ходить за книгами. Он направился прямиком в оружейный салон «Литл Джонс» на окраине города и купил автоматический пистолет 45-го калибра и 2000 патронов. Наверное, он купил бы себе АК-70, если бы их разрешали продавать в «Литл Джонсе». Он собрался защищать своего Форнита. От Джимми, Гертруды, от Джейн, от них. На следующее утро все происходило в соответствии с установившимся порядком. Джейн, правда, показалось, что он надел слишком толстый свитер для такого теплого дня, но она ничего ему не сказала. Свитер Рек надел, разумеется, из-за пистолета, который он, отправляясь гулять с собакой, сунул за пояс брюк. Все происходило по-прежнему, за исключением того, что Рек дошел только до кафе, где он обычно пил кофе, причем на этот раз двинулся туда прямиком, не сворачивая и не останавливаясь поболтать. Он отвел щенка к загрузочной двери, привязал поводок к перилам и за даме вернулся к своему дому. Хорошо представляя себе распорядок дня своих молодых соседей, он заранее знал, что их не будет дома. Кроме того, он знал, где они держат запасной ключ. Открыв двери и поднявшись наверх, Рек принялся наблюдать за своим домом. В 8:40 он увидел, как прибыла Гертруда Рулин. Не одна. С ней действительно был маленький мальчишка. Совершенно неукротимое поведение Джимми Рулина в первом классе почти мгновенно убедило учителя и школьного воспитателя, что для всех будет лучше, кроме, может быть, матери Джимми, которая не отказалась бы отдохнуть от него, если он подождет еще год. Джимми повторно оказался в детском саду, и на первую половину следующего года его записали в послеполуденную смену. Два детских сада в том районе, где жила Гертруда, были переполнены, а договориться с торпами работать у них после полудня она тоже уже не могла, так как с 2 до 4 работала еще в одном доме на другом конце города. Джейн без особой охоты, но все же разрешила Гертруде приводить Джимми с собой до тех пор, пока она не сумеет его куда-нибудь пристроить или пока об этом не узнает Рек, что рано или поздно наверняка случилось бы. Она думала, что Рек, может быть, не станет возражать. Он так мило все в последнее время принимал. С другой стороны, с ним мог случиться приступ, и если это произойдет, Гертруде придется куда-то пристраивать Джимми. Гертруда сказала, что все понимает. И ради бога, добавила Джейн, пусть он ни в коем случае не трогает никакие вещи Рега. Гертруда сказала, что все будет в порядке. Кабинет хозяина заперт и остается запертым. Торп, должно быть, пересек 2 двора, как снайпер, пробирающийся по ничейной земле. Он видел, как Гертруда и Джейн стирают постельное белье на кухне, но не видел мальчишку. Подобравшись к дому, он двинулся вдоль боковой стены. В гостиной никого, в спальне никого. Джимми оказался в кабинете, где Рек с мрачной уверенностью и ожидал его увидеть. Лицо мальчишки горело от возбуждения, и Рек, видимо, впрямь решил, что перед ним наконец-то настоящий их агент. Мальчишка держал в руке игрушечный пистолет, направляя его в сторону стола, и Рек слышал, как внутри машинки кричит Ракне. «Вы можете подумать, что я приписываю умершему свои субъективные домыслы, другими словами, выдумываю, но это не так». С кухни Гертруда и Джейн отчетливо слышали завывание пластмассового космического бластера Джимми. Он носился с ним по дому, стреляя во все подряд с самого первого дня, и Джейн с надеждой ожидала, что у него вот-вот сядут батарейки. Звук они узнали безошибочно, и безошибочно определили, откуда он доносится. Из кабинета Рега. Мальчишка был настоящим сорванцом. Знаете такой тип? Если в доме есть комната, куда ему нельзя заходить, то он или попадет туда, или умрет от любопытства. На то, чтобы узнать, что Джейн держит ключ от кабинета Рега на каминной полке в гостиной, у него не ушло много времени. Бывал ли он там раньше? Думаю, да. Джейн припомнила, как 3 или 4 днями раньше она дала Джимми апельсин, а потом, когда уезжала из дома, обнаружила апельсиновую кожуру под маленьким диванчиком в кабинете. Сам Рек апельсины не ел, уверяя, что они вызывают у него аллергию. Джейн бросила обратно в раковину простыню, которую в тот момент полоскала, и кинулась в кабинет. Она слышала «вау-вау-вау» космического бластера и крик Джимми. «Попался! Теперь не убежишь! Я вижу тебя через стекло!» И она говорила... Она говорила, что слышала еще какой-то крик. Тонкий, отчаянный, столь наполненный болью, что он был почти непереносим. «Когда я услышала это, — сказала она, — я поняла, что мне придется уйти от Рега, независимо от того, что случилось в действительности. Потому что все эти старушечьи сказки оказались верными, и безумие – заразная болезнь. Потому что я сама слышала Ракне. Каким-то образом этот паршивец расстреливал Ракне, убивая его из двухдолларового игрушечного лучемета. Дверь в кабинет была открыта, в замке торчал ключ. Позже, в тот день, я обратила внимание, что один из стульев в гостиной стоит у каминной полки, и все сиденье выпачкано следами кроссовок Джимми. Сам он стоял, склонившись у стола Рега. Рег пользовался старой конторской моделью пишущей машинки со стеклянными окошечками по бокам корпуса. Джимми прижал дуло своего бластера к одному из окошек и палил внутрь пишущей машинки. «Вау, вау, вау!» Фиолетовые отцветы пламени из машинки все это внезапно заставило меня понять то, что Рэг говорил об электричестве, потому что хотя эта штука работала на самых обычных безобидных батарейках, я действительно вдруг почувствовал себя так, словно из лучемета вылетают волны губительного излучения, проникают мне в голову и выжигают мозг. «Я вижу тебя!» – кричал Джимми. Лицо его светилось самозабвенным мальчишеским ликованием. Зрелище одновременно красивое, но и в чем-то страшное. «Ты не скроешься от капитана Фьюче! Ты умрешь, пришелец!» Сноска. Капитан Фьюче. Фантастический герой комиксов и детских радиопередач. И жалобный крик становился все слабее и тоньше. «Джимми, немедленно прекрати!» – взвизгнула я. Он подскочил от неожиданности, потом повернулся, взглянул на меня, высунул язык и, прижав бластер к стеклянному окошку, снова начал стрелять. Снова «вау-вау-вау» и этот мерзкий фиолетовый свет. По коридору бежала Гертруда, крича, чтобы он прекратил и немедленно убирался, и обещая ему трёпку, какой он еще в жизни не получал. Но в этот момент входная дверь отлетела в сторону, и в прихожую с ревом ворвался Рэг. Я взглянула на него всего один раз и тут же поняла, что он сошел с ума. В руке он держал пистолет. «Не стреляйте в моего мальчика!» – завизжала Гертруда и попыталась остановить его. Но Рэг одним ударом руки отбросил ее в сторону. А Джимми, казалось, даже не замечал, что происходит. Он просто продолжал стрелять в пишущую машинку. Я видела, как пульсирует в темноте между клавишами машинки фиолетовый свет. И это напомнило мне электрическую дугу, на которую, говорят, нельзя смотреть без специальных очков, потому что можно сжечь сетчатку глаз и ослепнуть. Рэг вбежал в кабинет, сбив меня с ног. «Ракне!» – закричал он. «Ты убиваешь Ракне!» И когда он бросился через комнату, намереваясь, видимо, убить мальчишку, я еще успела подумать, сколько же раз он побывал здесь, стреляя из своего бластера, пока мы с его матерью меняли постели на втором этаже или развешивали белье во дворе, где мы не могли слышать ни звука, издаваемого его игрушкой, ни крика этого существа, этого форнита. Джимми не остановился, даже когда Рэг ворвался в кабинет. Просто продолжал стрелять в пишущую машинку, словно знал, что это его последний шанс. И с тех пор я иногда думаю, может быть, Рэг был прав насчет них тоже. Только они вроде как плавают вокруг и время от времени ныряют кому-нибудь в голову и заставляют этого человека делать всякую грязную работу, а потом выскакивают, и тот человек, в котором они жили, удивленно говорит: «Я? Что я сделал?» За секунду до того, как Рэг добрался до Джимми, крик, доносившийся из пишущей машинки, превратился в короткий пронзительный вопль, и я увидела на внутренней стороне стекла забрызганную кровь. Словно то, что находилось там внутри, наконец просто взорвалось. Как люди говорят, должен взорваться живой зверек, если посадить его в микроволновую печь. Я знаю, как это дико звучит, но я видела кровь. Она ударила сгустком в стекло и начала стекать вниз. «Готов», — удовлетворенно произнес Джимми. «Я его...» В этот момент Рэг отшвырнул его через всю комнату, и он ударился об стену. Бластер выпал у мальчишки из руки, грохнулся об пол и раскололся. Внутри, конечно, ничего, кроме пластика и батареек, не оказалось. Рек заглянул в машинку и закричал. Не от боли или ярости, хотя ярости в этом крике тоже хватало. Сильнее всего в крике звучало отчаяние. Потом он повернулся к мальчишке. Джимми упал на пол, и что бы там в него не вселялось, если в него действительно что-то вселялось, теперь он был всего лишь испуганным 6-летним мальчишкой. Рек направил на него пистолет, и это последнее, что я помню. Редактор допил содовую и осторожно поставил стакан в сторону. Гертруда Рулин и Джимми помнили, однако достаточно, чтобы восстановить картину происшедшего, сказал он. Джейн закричала: «Рек, нет!» Когда он обернулся, она поднялась на ноги и бросилась к нему. Он выстрелил, раздробив ей левый локоть, но она так и не отпустила Рега. А пока она пыталась удержать мужа, Гертруда Рулин позвала сына, и он бросился к ней. Рек оттолкнул Джейн и снова выстрелил. Пуля царапнула по левой стороне черепа, и пройди она на долю дюйма правее, Джейн была бы убита. Впрочем, если бы она не вмешалась, Рек без сомнения убил бы Джима Рулина и, возможно, его мать. Он выстрелил в мальчишку, когда тот бросился на руки матери в дверях кабинета. Пуля прошла через его левую ягодицу вниз, вышла из бедра, не задев кости, и зацепила лодыжку Гертруды Рулин. Было много крови, но никто серьезно не пострадал. Гертруда захлопнула дверь и потащила своего кричащего, истекающего кровью сына через коридор на улицу. Редактор снова замолчал, задумавшись. Джейн или потеряла сознание к тому времени, или просто заставила себя забыть, что произошло дальше. Рек сел в кресло, приставил пистолет к середине лба и нажал на курок. Пуля не прошла сквозь мозг, оставив его на всю жизнь растением, и не скользнула по внутренней поверхности черепа, вылетев без вреда с другой стороны. Несмотря на гибкость фантазии, последняя пуля оказалась твердой, как ей положено быть. Мертвый, Рек упал на свою пишущую машинку. Когда ворвалась полиция, они его так и нашли. Джейн сидела в дальнем углу в полубессознательном состоянии. Всю пишущую машинку залила кровью. Внутри, видимо, тоже была кровь. При попадании в голову всегда много крови. Но вся кровь, как оказалось, группы 0. Группы Рега Торпа. И это, леди и джентльмены, конец моего рассказа. Я уже не могу говорить. Действительно, голос редактора превратился в хриплый шепот. Вечер закончился без обычной легкой болтовни напоследок и даже без неестественно веселых разговоров, которыми люди, бывает, пытаются прикрыть чрезмерную откровенность, возникшую за коктейлями. Или, по крайней мере, замаскировать тот факт, что в определенный момент разговор стал более серьезным, чем допускает обстановка вечеринки. Однако, провожая редактора до машины, писатель не смог удержаться от последнего вопроса. «А сам рассказ? Что случилось с рассказом?» «Ты имеешь в виду рассказ Рега?» «Да. Балладу о гибкой пуле. Рассказ, из-за которого все это произошло. Он, собственно, и явился той гибкой пулей, ну, по крайней мере, если не для него, то для тебя. Что же, черт побери, случилось с этим великим рассказом?» Редактор открыл дверцу своего маленького голубого чевита с наклейкой на заднем бампере «Настоящие друзья не позволят пьяному гостю сесть за руль». Он не был опубликован. Если Рек держал копии, он, видимо, уничтожил их, получив мое согласие на публикацию, что, приняв во внимание его параноидные фантазии про них, вполне вписывается в характер. Когда я свалился в Джексон-Ривер, у меня оставался оригинал рассказа и 3 фотокопии, все в картонной коробке. Если бы я положил ее в багажник, рассказ бы сохранился, потому что багажник машины даже не ушел под воду. Впрочем, если бы это случилось, листки бы потом высохли. Но я хотел, чтобы рассказ лежал рядом со мной и положил коробку на соседнее с водительским сиденье. Когда я свалился в реку, окна машины были открыты и листки, я полагаю, они просто уплыли и их унесло к морю. Мне гораздо легче и спокойнее верить в это, чем в то, что они сгнили вместе со всей остальной дрянью на дне реки, или что их сожрала рыба, или еще что-нибудь столь же эстетически непривлекательное. Верить в то, что их унесло в море, более романтично, хотя это и менее вероятный исход. Но, выбирая, во что верить, я все-таки сохраняю гибкость, так сказать. Редактор сел в машину и уехал. Писатель стоял, глядя ему вслед, пока огни машины не скрылись вдали, потом обернулся. Мэг стояла у начала садовой дорожки, крепко обхватив себя руками, хотя в ночном воздухе все еще держалось тепло. «Мы последние», — сказала она, нерешительно улыбаясь ему. «Пойдем в дом?» «Конечно». На полпути к дому она остановилась и спросила. «В твоей пишущей машинке нет Форнита, Поль?» И писатель, который порой, хотя, впрочем, не так уж и редко, задумывался о том, откуда же все-таки к нему приходят нужные слова, храбро ответил «Решительно нет». Рука об руку они прошли в дом и закрыли за собой дверь, оставив ночь снаружи. Стивен Кинг. Баллада о гибкой пуле. Рассказ читал Олег Булдаков. Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.